Матерь Агни-йоги. Не столь важно происходящее в данный момент в мире, сколь реакция сознания на все, что поступает в него. Эта реакция обуславливает следствие или формирующуюся при этом судьбу человека. Если в ответ на самые бурные или неожиданные воздействия, какой бы характер они ни носили, реакцией на них будет равновесие и спокойствие, это победа над миром. Это духа победа над внешним и временным, что вне его. Дух вечен, но временны приливы и отливы волн относительных внешних событий. В понимании камня вечного основания жизни, который в груди, утверждает дух человека свою победу над миром преходящих явлений.